Быть может, его ждала и неудача, но без риска ничего не достигнешь. Через неделю должна была начаться кампания, надо было уезжать. Словом, Д'Артаньяну некогда было разыгрывать любовную идиллию. «Возьми», — сказал молодой человек, передавая Кэти запечатанную записку, «отдай ее миледи, это ответ господина де Варда». Бедная Кэти смертельно побледнела. Она догадывалась о содержании записки. «Послушай, милочка», — сказал ей Д'Артаньян, «ты сама понимаешь, что все это должно кончиться так или иначе. Миледи может узнать, что ты передала первую записку не слуге графа, а моему слуге, что это я распечатал другие записки, которые должен был распечатать господин де Варт. Тогда Миледи прогонит тебя, а ведь ты ее знаешь. Она не такая женщина, чтобы этим ограничить свою месть». «Увы», — ответила Кэти, — «а для кого я пошла на все это?» «Для меня, я прекрасно знаю, это моя красотка», — ответил молодой человек. «И даю слово, я тебе очень благодарен». «Но что же написано в вашей записке?» «Миледи скажет тебе об этом». «О, вы не любите меня!» — вскричала Кэти. «Как я несчастна!» «На этот упрек есть один ответ, который всегда вводит женщин в заблуждение». Д'Артаньян ответил так, что Кэти оказалась очень далека от истины. Правда, она долго плакала, прежде чем пришла к решению отдать письмо миледи, но в конце концов она пришла к этому решению, а это было все, что требовалось Д'Артаньян. К тому же он обещал девушке, что вечером рано уйдет от госпожи, и, уходя от госпожи, придет к ней. Это обещание окончательно утешило бедняжку Кэти.